Глава третья. Богдан. «Как это? Твой ребенок?» Широко округляя и без того огромные кукольные глазища, спрашивает Мия. «А почему?» Девушка запинается и растерянно опускает руки вдоль тела. Я замечаю, что между пальцами ее правой ладошки зажат один из снимков, который я обнаружил в люльке. Нашла все-таки. «Это его мать?» Мия быстро складывает 2 плюс 2. Она всегда была сообразительной девчонкой. «Да». Понуро опускаю голову и сажусь прямо на пол рядом с диваном. Перевожу взгляд на просыпающегося малыша, ища в нем знакомые черты. Но ребенок еще слишком мал для этого. Даже цвет глаз и тот мутный какой-то. Мия еще раз смотрит на снимок. Потом ее взгляд фокусируется на мне. Видимо, она пытается представить меня вместе с матерью ребенка. Не надо, девочка, это лишнее. Ох, Богдан! Девушка сжимает переносицу 2 пальцами и укоризненно покачивает головой. Боюсь даже представить, что она сейчас обо мне думает. Тяжело смириться с тем, что я стремительно падаю в глазах своей самой близкой подруги. И пути наверх уже может не быть. Я сам не ожидал, что она додумается подбросить его в мою квартиру, хотя... Перевожу взгляд на ребенка, не договаривая свою мысль. Даже к лучшему, что эта бестолковая кукушка решила поступить таким образом, а не личной встречи стала искать с отцом своего ребенка. Не нашла бы, это уж точно. «Так, ладно», — выдыхает Селиванова. Она брезгливо швыряет фотографию обратно на журнальный столик и направляется к малышу. Бережно берет его на руки и прижимает к себе, не боясь испачкать белое платье, в котором похоже на ангела. Такая воздушная, красивая, неземная. «Ты поможешь мне искупать и покормить его?» Прошу, не сводя с нее умоляющего взгляда. Я знаю о ее добром сердце и сейчас планирую эгоистично им воспользоваться. Мия ничего не говорит в ответ, только недовольно щелкает язычком и концентрирует все свое внимание на ребенке. Ловко переворачивает малыша на животик и удерживает его одной рукой, а второй собирает в кучку грязную пеленку и кидает ее в люльку. «Это выбросить!» — велит командным тоном. «Пойдем в ванную, папаша, будешь помогать». Невольно дергаюсь от небрежно брошенного «папаша». Да уж, не так я себе отцовство представлял. Тем более не планировал обретать этот статус в столь юном возрасте. Не дожидаясь меня, Мия вместе с малышом скрывается за дверью ванной, а я послушно плетусь следом. Как робот выполняю инструкции девушки, настраиваю теплую воду, подаю чистое полотенце. В процессе мытья тихий до этого малыш начинает истошно кричать. «Наверное, у него опрелости», поясняет девушка, успевая и со мной разговаривать и улюлюкать что-то малышу, чтобы он успокоился. Быстрыми отточенными движениями она заворачивает верещащий на все лады комок в полотенце и возвращается в гостиную. «Открой упаковку с подгузниками», — командует Мия. Ловко надевает эту странную штуковину на малыша и отправляет меня на кухню греть воду для приготовления смеси. «Выхожу», украдкой наблюдая за тем, как успокаивается ребенок у нее на руках, как бережно она прижимает его хрупкое тельце к себе и смотрит с нежностью. Хотел бы я, чтобы Мия была матерью моих детей? О да, всегда мечтал об этом, потому что люблю ее с детства. Вот только признаться в этом так и не смог. Я был стеснительным и неуверенным в себе подростком, как бы удивительно это ни звучало. Потом уехал учиться, а потом... Потом она встретила этого бездарного певца и скоропостижно собралась за него замуж. Следом за мной Мия приходит на кухню. «Держи, папочка, сыночка своего», — произносит с сарказмом и пытается всунуть мне в руки ребенка. «Мия», — тяжело сглатываю, застрявший от волнения в горле ком. «Я не умею». «Вот интересный. Значит, сотворить ребенка ты смог». слегка наклоняет голову и смотрит на меня из-под лобья своими темно-карими глазами. «А на руки взять не можешь? Тогда готовь смесь, остужай воду, читай инструкции, там есть мерная ложка и шкала на бутылочке, которую, кстати, не мешало бы простерилизовать». Она все говорит и говорит, а я залипаю на ее персиковых губах и ни о чем думать не могу. Только о том, что я дурак и не нашел в себе силы раньше признаться в своих чувствах. «Так что, будешь смесь готовить или сына на руки возьмешь, м?» Мелодичный приятный голос помогает мне справиться с фантазиями и вернуться в реальность. «Ладно, я попробую». Выдыхаю обреченно и пытаюсь повторить положение рук Мии, чтобы взять ребенка. «Головку придерживай», — инструктирует меня терпеливо. Я машинально расхаживаю из стороны в сторону и покачиваю младенца. Минут через 10 Мия сообщает, что все готово, и забирает у меня ребенка, чтобы покормить. «И все-таки я не понимаю, как ты планируешь оставить мальчика у себя?» — произносит девушка, когда малыш на ее руках снова засыпает сладким сном. «Это же незаконно, понимаешь? Да, на какое-то время его могут забрать, но как только ты докажешь свои права, то...» «Я не могу позволить ему попасть в детский дом. Ни на день, ни даже на несколько минут», — отвечаю категорично. «И выход я уже нашел. Если ты согласишься помочь, то я смогу официально усыновить этого ребенка». «И чем я могу тебе помочь?» — спрашивает Мия, даже не догадываясь о том, что я собираюсь предложить. Она говорит очень тихо, настолько, что мне буквально приходится читать по губам и заодно прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы взгляд от этих прекрасных губ оторвать. «Мы поженимся», — произношу без тени иронии, но в ответ Мия усмехается. «Это шутка такая?» Весьма своеобразно изгибает бровки домиком, одаривая меня скептическим взглядом. «Не смешная?» Знала бы она, что мне в сложившейся ситуации не до шуток совершенно. И с появлением подкидыша все проблемы отошли на второй план. Я ни за что не смогу его бросить. «Нет, Мия, я не шучу». Отрицательно покачиваю головой. «Давай, может быть, переложим его куда-нибудь? Тяжело так держать». Отвлекаюсь, кивая на младенца. «Мне не тяжело, Богдан, не уходи от темы», — бросает раздраженно. «Рассказываю же, что удумал». «Мы много проказничали, когда были детьми, и часто выгораживали друг друга перед родителями. И сейчас создается такое впечатление, будто Мия предчувствует, о чем я собираюсь попросить ее». Массируя пальцами виски, я нервно сжимаю губы, не решаясь произнести то, что собираюсь. Мия не заслуживает такого предложения. Не так все должно быть. Она достойна самого лучшего, а я, как последний подонок, хочу предложить ей фикцию вместо настоящих отношений. «Подожди», — выставляет одну руку ладошкой вперед. «Ты сказал, поженимся?» Ее тонкие аккуратные брови мгновенно взлетают вверх. На лице столько эмоций, что меня едва не сносит этим бурным потоком. Одно неаккуратное слово, и я могу навсегда потерять самого близкого друга. «Зачем?» Она машинально продолжает покачивать малыша, но при этом не сводит с меня растерянного взгляда. Темно-каштановые волосы, которые девушка специально убрала наверх, теперь мерно покачиваются в такт движением. «Тебе нужно скрыть от всех измену жениха, так? Ты же этого хотела. Не отменять свадьбу». Сразу захожу с козырей, приводя аргументы, которые могут показаться Мии весомыми. Девушка кивает, но по ее взгляду я вижу, что она будто и не слышит меня вовсе. Мыслями находится где-то далеко, явно не здесь и не со мной. Наверное, при слове «свадьба» вспоминает своего женишка, которому я, как бы это бредово ни звучало, должен быть благодарен за то, что дал мне шанс попытать свое счастье с Мией. Но и этот шанс я сейчас бездарно теряю, выставляя себя в самом невыгодном свете. Вот только теперь на кону стоит кое-что очень ценное и важное. Именно поэтому я становлюсь перед этим жестоким выбором. «А мне нужна жена, чтобы мой ребенок...» Запинаюсь, с трудом выговаривая эти непростые слова. «Остался со мной». Представляю, как выгляжу сейчас в глазах подруги. Глупый прохвост, который оказался настолько неразборчив в связях, что заделал случайной девке ребенка и теперь пытается решить проблему с помощью другой, совершенно непричастной к этому девушке. «Серьезно, Богдан?» Наконец отмирает Мия и фыркает на меня зло. Старается говорить тихо, чтобы не разбудить ребенка, и от этого мне еще больнее. От ее трепетной заботы по отношению к чужому ребенку, от колючих острых слов, которыми бросается в меня, от этого ее папаша. Она ведь даже не ревнует меня к матери малыша. Все потому, что я Мии полностью безразличен, и от этого тяжело вдвойне. Когда она только пришла ко мне сегодня, я был вне себя от счастья, думал, как помочь ей со свадьбой и действительно с радостью занял бы место жениха. Нужен был только повод, который показался бы Мии логичным. И он появился в виде подкидыша. Небеса решили то ли помочь мне, то ли наоборот испытать на прочность. Проверить, что для меня окажется более ценным и важным, а с чем я смогу поступиться. «Почему бы тебе просто не сделать анализ ДНК?» предлагает Мия неожиданно. «Нет, ты не подумай, я не пытаюсь намекнуть на то, что ребенок не твой, если ты уверен». Кажется, девушка оправдывается. «Но так тебе будет проще доказать свои права, разве нет?» «Да, тест ДНК много решил бы, но я не буду делать его». Отвечаю категорично, ничем не объясняя такое странное, на первый взгляд, решение. «Значит, уверен?» Тихонько хмыкает. «Твое право». «Я отдаю себе отчет в том, что мне женитьба в сложившихся обстоятельствах нужна больше, чем тебе, и ты имеешь полное право отказаться от этой авантюры». «Я не знаю, правда». Тянет меня задумчиво. Это было бы идеально, сыграть свадьбу, чтобы не припозориться в глазах родственников и гостей, но что потом, Богдан? Хороший вопрос. Честно говоря, я бы оставил все как есть, но Мии это вряд ли нужно, поэтому... Я даю тебе слово, что как только решу все вопросы с ребенком, мы тут же разведемся. Ты, если захочешь, и эту ситуацию сможешь осветить в своем блоге. Богдан, ты всерьез считаешь, что для меня это первостепенно? Обиженно надувает сладкие губки. «Да, это моя работа, и блог — мое детище. Но я по-настоящему замуж собиралась, а не для того, чтобы словить хайп. Я так не считаю, тем более знаю, что ты самая... Но спасибо за честность». Перебивает меня и не дает дальше договорить. Кажется, даже не расслышала, что я пытался сказать. «Только все же для начала ты должен попытаться уладить вопрос более законными методами». А уж если не выйдет, так и быть. Поиграем немного в жениха и невесту. Да уж скорее в мужа и жену. Но это нюансы. Главное, что Мия, кажется, готова принять мое безрассудное предложение.